я могу понять очень Да. Ну, здравствуйте, Любовь Константиновна. Я слушаю. Почта банк, звоним касаемо кредита, адрес, требования банка 13200, сегодня оплатить. Решайте вопрос. Какой вопрос? С оплатой вопрос. У меня нет вопросов с оплатой. А вы с кем, Любовь Константиновна, приходите? Это я. Угу. Как же, может быть, родственницы или все-таки? А нет, нет, я. Раньше у нее другой голос был. Да? Сейчас а кто идентификацию другим проводил голоса моего? Мы проводили. Да? На основании каких технологий? Ну, это вот личные вопросы банка. Какие личные конференции? Вопросы банка? Вы в курсе, что такое технология? Константиновна, верно? Верно. А почему платеж не вносит тогда? Не хочу платить, надоело. Ну, в какой причине вам надоело платить? Это ведь ваше внутреннее. Хочется вам или не хочется, это ваша обязанность. Да, я не считаю, что я вам что-то обязана. Угу. Ну, вы не считаете, но вы, Константиновна, должна. Может быть, все в курсе, что кредит-то она брала. Почему вы обо мне говорите в третьем лице? У вас биполярное расстройство, по-моему. Вы ко мне то напрямую обращаетесь, то в третьем лице обо мне говорите. Вы определитесь, я это или не я. Мы определимся, вы не переживайте. Когда, ну, когда определитесь, тогда и поговорим. А то странный разговор. Мы говорим сейчас, деньги когда собираетесь отдавать? Не собираюсь, я же вам ответила уже в начале разговора. А почему вы не собираетесь? Надоело мне вам платить, больше не буду. Ну, значит, мы с вашей пенсии будем вычитать. Ну, сходите в суд, выиграйте его, и после этого возможно. Но это не точно. А, ты бы так решили, да? Что вы так можете легко отказаться? Я так решила, ну, да. Здесь будет так, считайте так, да, считайте так. На данный момент. Как же я жила без вашего одобрения? Значит, я 120%. Я тоже не знаю, когда 71 год вы дожили, представляете, Любовь Константиновной, и пытаетесь верить в банк, что это вы. Вы сами сейчас поняли, что вы сказали? Репутация, конечно, поняла. Но это, наверное, только в вашей вселенной, понятно. Добросовестного заемщика, дальнейшее кредитование вас, наших ближайших родственников. Ой, наркоманка, кошмар какой, а? Очень неадекватная. Вы желаете там же контактные данные у вас прежние? Когда закончим, тогда скажем. Контактные данные прежние? Я сейчас интересуюсь, вы закончили? Контактные данные у вас прежние? Вы закончили? Мы вопросы не услышали, что вам... А вы услышали вопрос? Вы закончили? Ваша прямая обязанность. Что моя прямая обязанность? Отвечать на вопросы непонятной тетки по телефону? Моя обязанность? Непонятная тетка? Да. Может быть, это лучше? Чего? Громче и четче. Вытащите посторонние предметы изо рта. Разрываете вы там же? Не собираюсь свои персональные данные обсуждать в телефонном режиме. Угу. Ну, не собирайтесь. Информация о долге до вас доведена, 13200. Оплачивайте. Вы можете угодно, конечно, повязать, что у вас защитная реакция, денежки платить никому не хочется. Ну, придите к такой здоровье. Психологиня, господи, наконец-то. Бесплатная психологическая консультация от телефонной попрошайки. Угу. Я оценила. Я очень рада, что получила эту услугу бесплатно. Прошайте в данном кредите вы. Вы что-то взяли, а потом говорите. Вас не слышно. Вытащите посторонние предметы изо рта. Я понимаю, что вы изо всех сил стараетесь, но вас все равно не слышно. Не слышно. Вытащите предметы и будете слышать. Не слышно. Еще раз повторите, что не слышно. Нахер, говорю, вам пора уже сходить, а то не слышно ничего. Вы сказали, Все сказала. Вы прекрасно слышите, поэтому не нужно мобильный банк. Так, наркоманка, у вас все? Ну что будет? Наркоманка, у вас все? Ну что будет, когда... Наркоманка, у вас все? Вот я не нуждаюсь в причитаниях какой-то неадекватной бабищи. Давайте уже заканчивать. Все, да, все вы сказали. Я спрашиваю, у вас все, наркоманка? Наркоманка, у вас все? Когда будет? Когда будет? Наркоманка, у вас все, вы закончили? Наркоманка, у вас все? Информация была заведена. Ой, неадекватная какое, господи. Все, давайте рассказывайте, где вы находитесь, я вам скорую вызову. Ваши засунут в красивую белую машинку, наденут красивую белую рубашечку и поедете в путешествие. All inclusive. Все включено, вы будете питаться правильно, получать правильное лекарство, и возможно, спустя какое-то время вас вылечат, и вы перестанете вот этот бред весь нести. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Слушайте меня, да, департамент взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Инспектор Громов Кирилл Сергеевич меня зовут. Вы Румина Раджабалиевна? Да-да. Мы звоним по поводу задолженности 173 дня. Скажите, вы почему не оплачиваете, закон нарушаете? Какой закон я нарушаю, кто это определил? 719 статью ГК РФ обязана платить вовремя и срок, как указано в договоре, который вы сами подписали своей рукой. Данный закон вы не исполняете, не оплачивая свою задолженность. Кто это определил? Я спрашиваю, почему не оплачиваете? Как то? Гражданский кодекс? Гражданский президент? Кодекс не может... Президент? Конечно. Президент определил нарушение мною гражданского кодекса? Гражданский кодекс? Я не спрашиваю... Нет, не президент. А кто определил нарушение мною гражданского кодекса? Сам закон, да, вот это, 819. Закон определил нарушение мной закона, да? Ну, можно так интерпретировать, как хотите. Закон его нарушается. Нет, по факту. Это невозможно. Закон не может определить нарушение закона. Я говорю, вы можете интерпретировать это как хотите сами. Я с удовольствием бы это интерпретировала как-либо, но это бред, не более того. Поэтому сформулируйте, пожалуйста, свою мысль корректно. По-вашему, вы закон не нарушаете, да? Конечно, не нарушаете. Естественно. Нет? То есть не оплачивая долг, это все в порядке? Вы не нарушаете никакого закона? Никакого закона не нарушаю. Сейчас вы врете сами себе, в первую очередь. Да вы Баба Ванга, я смотрю. Очень смешно. Очень смешно. Я вам только что назвал закон, а вы говорите, не нарушаете. Да, я говорю, не нарушаю. Нарушение закона надо доказать. Доказать его можно исключительно в суде, а не так просто, что вы себе сами что-то придумали и воспринимаете это в своем мире как догму. А я так не считаю. Хорошо, у нас как раз подготовлен документ на подачу дела в суд. Потрясающе. В рамках, да, 229 ФЗ по приказному производству. Приглашать в суд мы вас не будем. 229 ФЗ – это не приказное производство, вы немножко путаете. Я знаю, там туда тоже входит приказное производство, исполнительное производство, исковое производство. Нет, вы немножечко путаете. У нас 229 ФЗ, да? Это об исполнительном производстве. А вы сказали о приказном. Судебный приказ я отменю, точно так же, как вы его легко вынести, я его точно так же легко отменю. Конечно. Потом будет исковое производство. Вот, когда будет исковое, тогда уже посмотрим, кто кому и сколько должен. Суд вас пригласят обязательно. Обязательно и скажите, приду. Скажите, пожалуйста, у вас долг здесь выставлен 61 037 рублей. Вы будете его сегодня оплачивать? Никогда не буду оплачивать. Не будете. Все, я так и зафиксировал под запись. До свидания. Ой, какая полезная для меня информация. Пока. Да. Алло, слышно меня? Да. Я Михайловна, правильно? Вы кто? Это банк Home Credit Дрожевская Ирина Сергеевна. Ага. Юлия Михайловна, ваши документы поступили вчера ко мне в работу в отдел предварительного регулирования. Скажите, а что у вас происходит, почему оплаты там своевременно не вносили? А информацию вам не передавали? Я просто отвечала Нет, на эти какая? Вопросы. Нет. Хорошо. Денег нет, судебный порядок меня устроит, если вы его захотите. То есть вы через суд хотите решать вопрос? Да, да. А вы на банкротство подали или как? Я не считаю нужным это обсуждать. Если я подала на банкротство, все документы предоставит мой финансовый управляющий, а если не подала, то не предоставит. Так, а скажите, а программу тяжелого материального положения вам вообще озвучивали? Не помню, но ни в каких программах я участвовать сейчас уже не буду. Вот, судебный порядок мне полностью устраивает. Все, ну, то есть я поняла, вы через суд, да, будете решать вопрос? Угу. Всего хорошего, я вас услышала. До свидания.